Для противодействия России он хотел затянуть еще сильнее узел дружбы с Австрией. Устроил союз фамильный посредством брака наследника французского престола с эрцгерцогинью Марию Антуанеттою. В России, следя за движениями противника, хотели идти одинаким с ним ходом. Как Шозель устроил Южный католический союз из Франции, Испании и Австрии, так и в России придумали Северный союз. Этот северный концерн не удался по несходству интересов трех держав, имевших быть главными его членами – России, Пруссии и Англии. Но самое принятие вызова, вступление в открытую дипломатическую борьбу в самых обширных размерах, подражание ходу противника, введение контрмин раздражало Шуазеля. Попытка отвлечь Пруссию от России оказалась напрасную. В Польше нельзя было воспрепятствовать России возвести на престол Понятовского и проводить известные требования. Но Шуазель дождался взрыва неудовольствия, дождался Барской конфедерации и начал помогать конфедератам людьми и деньгами. Причем главную целью Шуазеля было продление борьбы, истомление России. Эта цель достигалась как нельзя лучше поднятием Турции, и Шозель успел поднять ее, а между тем неутомимо работал в Швеции в пользу усиления королевской власти. Одним словом, во всех важнейших политических вопросах Россия встречала главным врагом своим Шозеля. Екатерина имела полное право ненавидеть этого «кучера Европы», как она называла Шозеля. Но Фридрих II давно уже начал утешать свою союзницу насчет кучера Европы. Прусский король знал, что Людовик XV женщине, не скажу «любимой», это было бы слишком чисто, женщине, умевшей угодить ему, готов пожертвовать министром, как бы тот не был полезен для Франции. Прусский король, зная это, считал падение Шуазеля очень возможным и в начале 1769 года писал Екатерине, что в Версале идет сильное движение против Шуазеля, стараются его свергнуть посредством графини Дюбари, ставшей королевской любовницей. «С Шуазелем, — писал Фридрих, — падут все его проекты, потому что новые министры обыкновенно ведут дела наоборот, чем как они шли при их предшественниках». Через два года предсказание оправдалось. В конце 1770 года Шуазель, не могший унизиться до раболепства пред Дюбари, был низвержен и сослан. Его место занял герцог Эгильон из партии Дюбари. Удалением Шуазеля значение Франции в делах Европы нанесен был решительный удар. Эгильона нельзя было назвать человеком неспособным, не понимавшим интересов Франции, но прежде всего это был человек партий, и главное внимание его было обращено не на внешние дела, а на придворные интриги, на борьбу партий, от исхода которой зависела его судьба. С другой стороны, ему было очень приятно, когда дела Шуазеля разделывались, когда можно было упрекнуть ненавистного предшественника в ошибочности его замысла или распоряжений. Но Эгильон ограничивался упреками на словах. Он был рад, когда предприятия Шуазеля не удавались, но самому разделать дела предшественника, вдруг переменить старую систему и создать новую – для этого у него не доставало ни времени, ни энергии, ни способностей. Какое из Шуазелевых дел шло успешно, тому Эгильон не мешал доделываться, например, шведскому делу. Начать же что-нибудь новое было для него тяжело. Так ему хотелось сближения с Россией, но он был бы рад действовать тут совершенно вопреки поведению Шуазеля, но он начал поздно и вел дело чрезвычайно медленно. Не было общего плана действия, не было ничего выясненного. В начале 1772 года русский, поверенный в делах Хатинский, имел разговор с герцогом Эгильоном по поводу мирных условий, предложенных Россией Турции. Когда Хатинский заметил, что пожертвование Молдавией и Валахией с русской стороны должно вести к миру, то Эгильон выразил сомнение во всей своей наружности и вскрикнул: «А Крым к чему?» Потом, немного помолчав, прибавил: «А вы знаете, что турки не хотят ничего уступить?» Хатинский заметил: «Какое же будет вознаграждение за полученные нашим оружием успехи и понесенные убытки?» Герцог отвечал с холодным видом и вполголоса: «Думаю, что вознаграждение это будет состоять в деньгах. По турецким приготовлениям видно, что Порто вовсе не отказывается от четвертой кампании. Турки знают, что ваши эскадры не в состоянии больше держаться в море, чему и дивиться нечего, когда принуждены 10 месяцев в году отправлять службу. От этого корабли испортились, и люди гибнут. Турки знают, что пополнение армии рекрутами становится вам трудно по причине мора. Остававшиеся в государстве полки истощены. В деньгах тоже большой недостаток, так что самим министрам вашим платится жалование бумагою». «Уже с самого начала войны, — сказал Хатинский, — слыхал я такие рассуждения, — давно ждут, что мы истощимся. Правда, война нам тяжела, но так как у нас нет государственного долга, и содержание войска стоит дешевле, чем в других странах, то и можем мы вынести военные издержки долей других государств, которые и побогаче нас. Ну, а что касается флота, то возвращавшийся с него через Францию переводчик Лизакевич и поручик Прощин сказывали мне, что на эскадрах все благополучно. Набор страшно тягостен для дворянства, — возразил Эгильон. Теперь принуждены давать 8-го человека. Вам сообщено ложное известие, — сказал Хатинский. Набирают 80 тысяч человек. Следовательно, жребий падает слишком на 100-го человека, ибо в подушном окладе записано более 9 миллионов душ. «У нас есть обстоятельные известия, — продолжал герцог, — вычтя детей, стариков и вольных людей, немного останется годных в службу. План вашей государыни — содержать армию в Крыму, другую на Дунае и флот в архипелаге, бесспорно хорош, славен и велик, но такие планы должны быть маскированы, иначе в случае продолжительности войны не имеют ожидаемого успеха.